Не проломанное ребро, переломанное крыло, не расстрельщиками на вылет грудь простреленная не вынуть этой пули, не чинят крыл, изуродованный ходил. Цепок, цепок венец из терни, что усопшему трепет черни, женской лести лебяжий пух, проходил, одинок и глух, замораживая закаты пустотою безглазых статуй, лишь одно еще в нем жило, переломленное крыло.